Семен невольно вздрогнул. Сзади раздался общий вздох ужаса. «Брат Суми всегда был чересчур самоуверен и поспешен в своих поступках», — сухо сказал егерь. «Делайте так, как говорит брат Семен. Последний из идущих пусть собирает монеты и передает их ему. Думаю, запас денег у нашего проводника не бесконечен, а вешки нам в пути еще понадобятся». Шли неторопливо, выверяя каждый шаг. Семен, прежде чем войти в следующий коридор, внимательно изучал его, выискивая в нем всевозможные сюрпризы. А сюрпризов хватало. Пятна на полу были лишь частью системы ловушек, которыми лабиринт оказался весьма богат. Кроме пятен, вскоре обнаружились тонкие красные лучи, преграждающие путь вроде шлагбаумов. Лучи находились на разных уровнях, и порой приходилось или проползать под ними, или перепрыгивать через них. Семену было проще. Он видел преграду, а его спутники нет. Вскоре отряд потерял еще двоих. Один из послушников нагнулся недостаточно низко, зацепил луч головой и пропал. А вместе с ним пропал и шедший следом воин, который в это время случайно дотронулся до послушника рукой. Исчезли, как будто их никогда и не было. Только легкий ветерок пронесся над тем местом, где они находились. Семен, помня правила прохождения лабиринтов, придерживался одной его стороны, правой, надеясь лишь на то, что лабиринт везде замкнутый. Не то им придется блуждать среди ловушек до слимперских святок, о чем Семена и предупредил медальон, которому уже случалось бывать в подобных ситуациях. Не часто, но случалось. К счастью, лабиринт оказался замкнутым. Отряд постепенно приближался к цели своего путешествия. Первым это заметил Семен, потому что ловушек вдруг стало меньше, гораздо меньше. Встречались кое-где зловредные пятна, голубые, жаркие, но редко, очень редко, а лучи пропали вовсе. Это и насторожило Семена. В таком пакостном месте, да без ловушек, значит, близки они к цели. И значит, ждет их впереди какая-то гадость покруче, чем пятна и лучи. Однозначно ждет. Так оно и оказалось. Только дрянь-то, на первый взгляд, вовсе не гадостью показалась, а совсем наоборот. И кое-кто на нее, увы, купился. За очередным поворотом Семен резко остановился и замер в изумлении, потому что коридор закончился. Впереди был громадный зал, празднично убранный и нарядный, едва освещенный интимным светом. Длинные ленты разноцветных серпантин свисали с потолка. Пол устилал бесконечный и очень ворсистый ковер. То тут, то там, в пятнах более яркого света, возлежали на мягких возвышениях томные полуобнаженные красавицы, возле которых стояли подносы со сладостями и винами в причудливых бутылках. Красавицы лениво грызли сладости, запивая их вином из высоких бокалов. За спиной Семена кто-то громко сглотнул. «Прямо как на той витрине, помнишь?» Неприязненно сказал Мар. «Ну, тот магазинчик, где ты в роли короля из чистолюдного мира выступал, где мы костюмчик тебе раздобыли. Очень подозрительное место, слишком показное». «Слишком», — медленно повторил Семен. Он с подозрением вгляделся в красавиц. Девушки были как настоящие, почти живые, почти. Сквозь красавиц, сквозь возвышения и подносы, сквозь ковер просвечивало зеленое неугасимое сияние, очень слабое, едва различимое, но очевидное. Черная тропинка велась между теми возвышениями, начинаясь возле ног Семена и уходя вдаль. Тропинка прихотливо изгибалась, иногда ныряя под некоторые из возвышений. Там красавицы не проявляли никакой активности. Лежали хоть и томно, но неподвижно, словно спали. «Не могу я, братья!» — срывающимся голосом сказали за спиной Семена. 3 месяца воздержания! Целых 3! Не могу больше терпеть! Сил нету! Лично я пошел!» Семена силой толкнули в сторону, и мимо него пробежал один из послушников, на ходу отшвырнув в сторону саблю. «Стой!» — истошно крикнул егерь. «Опомнись! Из-за бабы жизни лишаться!» «К черту баб!» — завопил в ответ послушник. «Я 3 месяца вина не пил, весь пересох!» И с этими словами, сойдя с тропинки, схватил с ближайшего подноса бутылку. Дальнейшее видел только один Семен. Послушника окутало зеленое сияние, мгновенно выбившееся из-под ковра, и тот пропал в нем вместе с бутылкой. так и не донесенной до рта. И одновременно Семен видел другое, как послушник, отхлебнув из горлышка, увалился на возвышение, вальяжно обхватив девицу за голые плечи. Сквозь него теперь тоже просвечивало зеленым. «Здесь хорошо!» – пьяным голосом крикнул фантом. «И вино вкусное, и девочки что надо. Чего суетиться, чего спешить? Отдохнем немного и дальше пойдем. Давайте ко мне, не робейте!» И счастливо захохотал. Очень счастливо, очень натурально. Мимо Семена проскользнуло еще трое. История повторилась, к сожалению. Теперь голосила вся полупрозрачная четверка, призывно размахивая бутылками и подзадоривая оставшихся. Девицы посылали всем подряд воздушные поцелуи и игриво подмигивали, ненароком задирая и без того короткие и прозрачные платьица. Семен оглянулся. «А вы почему не идете?» – хмуро спросил он у оставшихся. «Вон как зовут, аж надрываются. Братья сделали окончательный выбор». Невозмутимо ответил Егир. «Хоть и поспешный, но сделали. Теперь это их дело. Мы же сделали свой выбор, другой. Потому что это явный обман, ловушка. Чересчур все славное. И где? В колдовском лабиринте? Тем более, что я хорошо знал брата Тури, до его поступления в послушники. Того, самого первого, который за бутылкой пошел. Слаб он был до вина, что правда, то правда. Но сидеть с девицами в обнимку и нахваливать их, были бы тут козы, тогда да, тогда бы я его понял. Он раньше пастухом был, наш брат Тури. Впрочем, некогда сожалеть. Веди нас дальше, Семен, веди». Егир Косов глянул на развеселых призраков, сплюнул и больше не обращал на них никакого внимания. Семен шел по тропинке, уставясь в нее и не глядя по сторонам. Пятеро из братьев, осторожно передвигая ногами, молча шли за ним след в след. Далеко позади остались пьяные выкрики и истеричный женский хохот, а тропинка все не кончалась. Семен проходил сквозь возвышения и возлежащих на них девиц, преграждавших им путь. Спящие красавицы на поверку оказались воздушными и неосязаемыми, миражными. Но вот черная тропинка закончилась, уперлась в открытый проем коридора. Дальше опять начинался лабиринт, но не такой, как прежний, замшелыми стенами и каменным полом, а другой, зеркальный. Стены и потолок многократно отражали Семена и его спутников, повторяя и множи их. Пол переливался едкими разноцветными всполохами, от которых рябило в глазах. Создавалось такое впечатление, что они ненароком забрели в гигантский калейдоскоп. От мелькания красок у Семена закружилась голова. «Этого еще не хватало», — сказал Семен, потирая виски. «Мар, ты что видишь?» «Да ничего такого», — неуверенно ответил медальон. «Коридор как коридор, стены серые, потолок ободранный, пол как в хлеву грязный, ничего особенного». «Тогда смотри по сторонам внимательней», — решил Семен. «Будешь подсказывать мне, что у нас впереди. Отмечай все подозрительное и сразу сообщай. У меня тут небольшая проблемка возникла, так что надеюсь только на тебя». «Что случилось?» — испугался Мар. «Что за проблемка? Серьезная?» «Издержки колдовского видения», — отмахнулся Семен. «Ерунда. Ты, главное, не отвлекайся. Работай давай». «Слушаюсь», — ответил медальон. «Иди все прямо и прямо, а потом направо, пока ничего подозрительного». Семен прикрыл глаза ладонью и изредка подсматривал в щель между пальцами. Он медленно шел вперед, слыша позади себя тихие шаги и размеренное дыхание своих спутников. «Прямо, поворот налево, опять прямо», — командовал Мар. «Поворот направо и... пришли, что ли? Дверь? Хе-хе, из досок. Как в сортире». Семен убрал руку от глаз. Перед ним действительно была дверь, но не из досок. Нет, а из плиты черного мрамора, со сложными резными украшениями по всей ее плоскости. И были на той плите изображены человеческие и звериные фигурки, странно переплетенные между собой. Фигурки плавно перемещались по кругу. В центре подвижного круга застыл рельефный кошачий глаз с огромным вертикальным зрачком. Глаз, казалось, смотрел прямо в лицо Семену Владимировичу. Смотрел пристально и недоверчиво. Справа на двери имелась прозрачная ручка, в виде изогнутой тигриной лапы. Внутри лапы тревожно моргала маленькая красная точка, словно индикатор автосигнализации. Будь Семен не так ослеплен и заморочен разноцветными всполохами, он обязательно обратил бы на нее внимание. Обязательно. Но Семен точку не заметил. Решительно взявшись за лапу, он потянул ручку на себя. Дверь начала открываться, плавно и бесшумно. И тут в лицо Семену ударила вспышка ярчайшего света. На миг парню показалось, что он ослеп. Семен с криком схватился за глаза. «Урок первый», — сказал чей-то бесстрастный голос. «Никогда не открывай незнакомые двери, предварительно не проверив их на заговоренность, тем более в столь подозрительных местах. Ты же видел, не мог не видеть, что дверь особая, непростая. Потому должен был сначала найти наложенную на нее волшбу и обезвредить чары соответствующими заклинаниями, а уже после браться за ручку. Кстати, чтобы ты знал, заклятие было выведено именно на ручку, с внутренней ее стороны. Точечное волшебство, метод локальной диверсии. Способность видеть магию вовсе не дает права быть беспечным и непредусмотрительным. Вор Семен, так-то?» Семен оторвал руки от лица и затравленно огляделся. Он был в просторной и пустой комнате, где не было ничего, кроме голых светящихся стен. Ни столов, ни стульев, ни какой-либо другой обстановки. А также не было окон, и двери не было. Перед Семеном стоял высокий человек в черной глухой накидке до пола, со сложенными на груди руками и с низко опущенным на лицо капюшоном. «Смотритель!» – удивился Семен, протирая слезящиеся глаза. «Вот так фокус!» Смотритель резко откинул капюшон. «Ё-моё!» Тихонько проскулил Мар. «Сам кардинал! Всё! Отпрыгались мы!» И забормотал молитву,